Глава 12. Откровение. Проведшая ночь без снов Джули, укрытая двумя одеялами, кое-как выпростала руки наружу и похлопала себя по щекам. Затем для верности с силой ущипнула себя за запястье, чтобы убедиться, что она действительно проснулась. Оглядевшись по сторонам, девушка, к своему облегчению, не заметила признаков недавно обнаруженного у нее лунатизма. Все вещи в комнате Луны, Дормер, занимали положенные им места, а на пушистом ковре отсутствовали отпечатки стоп самой Джули. И что еще более важно, чужих ботинок. Голова раскалывалась, а во рту пересохло так, словно Джули всю ночь кутила в ночном клубе в Вегасе, а не выпила полстакана бренди, насильно влитого в ее горло Клои. «Исключительно в терапевтических целях, Джулс!» — безапелляционно заявила хозяйка дома, подталкивая к ней напиток. Джули закатила глаза, но повиновалась. Ей была приятна забота подруги, но она не хотела, чтобы она излишне с ней возилась, словно с ребенком. «Извини, что заставила волноваться. Эйден не смог дозвониться из-за непогоды, а я совсем потеряла счет времени в лаборатории». Девушка отпила из стакана и невольно скривила губы. Крепкий алкоголь был не по ее части. Клои перевела вопросительный взгляд на Эйдена, который слегка покачал головой, будто сообщая ей, что ему нечего добавить к словам ее гости. Парень старательно избегал лица и шеи Джули, что не ускользнуло от внимания обеих девушек. Он поежился, отвернулся и, взяв щипцы, пошевелил полено в разожженном камине. Клои подошла к подруге и присела на подлокотник кресла. Джули заметила две морщинки на ее переносице возле самых бровей, которых она прежде не видела, и темные, как у вампира, круги под глазами, не скрытые по обыкновению косметикой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — вкрадчиво спросила девушка и обеспокоенно заглянула в лицо Джули, которая тут же кивнула, с трудом скрывая свое раздражение. «Я не пытаюсь лезть не в свое дело, дорогая, всего лишь беспокоюсь о лучшей подруге. Ты всегда можешь поделиться со мной чем угодно, ты же знаешь». «Конечно», пробормотала Джули и одним глотком расправилась с остатками бренди. Ей было неприятно лгать Клои в лицо, но она еще с юных лет усвоила, что за этой фразой стояло лишь желание выглядеть вежливым. Никто по-настоящему не хочет знать темные стороны своих близких. Джули могла бы поставить на кон свой фотоаппарат, что подруга точно не будет в восторге от того, что на первом курсе, когда они еще не были официально знакомы, она сделала несколько снимков юной аристократки, подкараулив ее в университете, словно сталкер. Было еще несколько поступков, которыми Джули не гордилась и поклялась себе, что подруга о них не узнает. Ее безумство в отношении незаконорожденного кузена Клои определенно к ним относились. За окном повисла пелена тумана, и невозможно было с уверенностью определить, который час. Джули выбралась из кровати, не зажигая света, ополоснула лицо холодной водой, тщательно почистила зубы и завернулась в шелковое, ядовито-розовое кимоно, расшитое журавлями. Его точно оставила Клои, заходя ее проведать. Миссис Телвард такой пошлости бы не потерпела. Спускаясь по лестнице, Джули намеревалась поискать на кухне что-нибудь попить, но замерла на полпути. В холле стояли Клои в тонком сером халате и Эйден, одетый в то же, что и вчера. Девушка застала их в момент прощания. Мужчина не сводил глаз с Клои, провел пальцами по четко очерченной скуле, притянул молодую женщину за подбородок и мягко поцеловал. Джули притаилась в тени, понадеявшись, что ее не заметили. Она с торжествующей улыбкой наблюдала за Клоей, как никогда похожую на свою кошку, мурлыкавшую от удовольствия, когда ее гладил человек, которому она доверяла. Они недолго постояли, соприкоснувшись лбами. Затем Эйден что-то прошептал девушке, взял ее за руку и нехотя сделал шаг к порогу. Вдруг, словно почувствовав присутствие стороннего наблюдателя, бросил подозрительный взгляд на темную лестницу. Джули раскрыла свое присутствие, развела руки в извиняющемся жесте, в ответ на который Дуэрти криво усмехнулся. С прозовевшими ушами парень скрылся за входной дверью, а Клоя поспешила увести гостью в натопленную с вечера гостиную. Джули приняла из рук Клои, скрывающую смущение за непроницаемым выражением лица, чашку крепкого чая и забралась ногами на кресло. Глоток горячей жидкости придал ей смелости, и она с хитрой улыбкой обратилась к хозяйке дома. «Итак, Эйтон остался на ночь». Клоя звякнула крышкой миниатюрного чайника, который она держала в ладонях. Установив его на изящный столик, девушка выпрямилась и ответила. «Очевидно». Она склонила голову на бок. Гладкие каштановые волосы упали на плечо. Зеленые глаза сузились. Клоя, конечно, догадалась, что теперь вопросов было не избежать, когда Джули застигла их вместе. Джули откусила кусочек от домашнего имбирного печенья, приготовленного миссис Дуэрти, выдержала паузу. Ее странным образом забавляла ситуация. Клоя Дормер неловко прятала дрожавшие руки за спину, стесняясь, что была уличена с парнем, которому испытывала нежные чувства. «Это, конечно, не мое дело, где владелица Дормерхауса размещает своих гостей. Но мне любопытно, не согревал ли мистер Дуэрти твою постель?» Лукавая улыбка озарила лицо Джули. Она запихнула остатки печенья в рот целиком и проглотила, почти не жуя. Клоя насмешливо посмотрела на подругу, уселась в соседнее кресло и закинула стройную ногу на другую. В гостевой комнате не был растоплен камин. Мне не хотелось беспокоить Стелварда в такое время. У меня не было выбора. Джули фыркнула, чуть не подавившись чаем. Подруга всегда переходила на этот беззаботный тон, стоило кому-нибудь задать ей сугубо личный вопрос. Клоя, казалось, никогда не отказывалась обсуждать неудобные темы, но избегала называть вещи своими именами и признаваться в истинном отношении к людям. «Брось, я же все видела. Хоть раз в жизни позволь себе быть откровенной. Он же тебе правда нравится». Джули коснулась нервно подрагивающего колена девушки. Клоя с ехидной усмешкой выдохнула, сжала ладонь подруги прохладной рукой и посмотрела в окно. «Когда-то давно он мне очень нравился. Я была одинокой и потерянной девочкой в новом доме, в котором меня пугала даже моя собственная тень. Эйден был всем тем, чего во мне не осталось после смерти мамы. Смехом, теплом, страстью. Меня тянуло к нему, словно луну к планете. Но это осталось в прошлом». Голос, говоривший, был ровным, глаза сухими, но Джули чувствовала, что подруга с трудом сдерживала слезы. Она постаралась, чтобы ее слова прозвучали мягко. «Вы переспали. И по той милой сценке в холле очевидно, что никто не испытывает никаких сожалений. Осталось в прошлом. Серьезно, Клои?» Девушка повернулась к ней лицом, на впалых щеках алели пятна. Не то от охватившей ее неловкости, не то от ярости. Раздался деликатный стук в дверь, и Клои, открывшая было рот, чтобы возразить подруге, попросила стучавшего войти. Дворецкий, а это был Стелвард, выглядел изможденным, но, к изумлению Джули, это никак не отразилось на его костюме. Рубашка была безукоризненно чистой, а на брюках выглажены стрелки. Он сообщил, что звонила его жена, которая провела всю ночь подле тела своей матери. И теперь, если мисс Клоя не возражает, он бы хотел забрать ее домой, чтобы миссис Телвард могла хоть немного поспать. «Не стоило даже спрашивать, мистер Стеллард. Ступайте», — замахала руками хозяйка. «И тщательно проследите за духом миссис Нимбл». Мужчина грустно усмехнулся, склонился в полупоклоне, о чем он тотчас же пожалел. Деревянная спина не желала гнуться так легко, как в дни его молодости, когда Стеллард отвешивал сотни поклонов благородным гостям Дормерхауса на бесконечных вечеринках Вивиан. «Мне послышалось, или ты попросила его проследить за духом почившей старушки?» Джулия вытянула пятки к тлеющим углям в камине. Ее охватил внезапный озноб. Клои, обнадеженная переменой темы, принялась расставлять безделушки на полке. Шкатулку, полную крупных жемчужин, она поменяла местами со статуэткой, изображавшей Афродиту. На вкус Джулии чуточку полную для ее представления о богине, основанного на знаменитой работе Боттичелли. Среди местных это обычное дело. До похорон кто-то из родственников постоянно находится рядом с усопшим, чтобы убедиться, что мстительная душа не обернется призраком, терроризирующим Хейтсвудс. Жаль, в Дормерхаусе такого не одобрили. «Может, в доме было бы меньше привидений?» — пошутила девушка. Но вдруг посерьезнела. «Я знаю, что ты не отстанешь. Ладно, давай поговорим об Эйдене». У Джули загорелись глаза, и она довольно потерла ладони друг о друга. До этого они чаще всего обсуждали ее неудачные свидания и то, что Клои называла детской влюбленностью, а она сама — стремлением стать заметной по отношению к профессору Хиву. Аристократка, несмотря на бешеную популярность в университете, почти не получала приглашений, и Джули не замечала, чтобы это хоть как-то волновало подругу. «Вы тайно встречаетесь? Он же не первый раз в доме. Когда Эйден привел меня вчера, он превосходно ориентировался в Дормерхаусе, и ему не нужны были указания, где находится моя спальня», — поделилась Джули своими наблюдениями. Кажется, чтение детективных историй пробудило в ней способности к анализу. Клои крепче завязала пояс халата, закусила нижнюю губу, борясь с собой. Она не привыкла раскрывать душу, но ей хотелось продемонстрировать Джули свое доверие. Шею гостьи начало неприятно покалывать. У Джули появилось подозрение, что внезапная искренность Клои имела некую цель. Заметила, да? «Никогда не стоит недооценивать наметанный на детали глаз фотографа», — вздохнула девушка и расправила складки серой ткани на бедрах. «Когда нам было по 16, Эйтон был вхож в дом. Тетя Вивиан, как ты знаешь, покровительствовала ему. Мы дразнили кузена Ника и придумывали проказы с Тимоти. А однажды, увлекшись снятием пробы с печально известного ежевичного вина мистера Дуэрти, мы впервые поцеловались в подвале бойцовского петуха». Клои опустила глаза, и тень ресниц упала на щеки. Но кокетливый жест, как ни странно, придал ее лицу болезненно пугающий вид. Она принялась тараторить, чтобы быстрее покончить с неприятной беседой. «Это было неправильно, а то, что случилось вчера, — бездумное решение. Всему виной смерть старухи Нимбл, и это гроза. Я не могла найти себе места. Мне было так страшно одной в пустом доме. Когда он перевел тебя, я просто не смогла его отпустить». Джулия вдруг вспомнила, что она слышала, что в непогоду люди нередко начинают всерьез осознавать свою смертность, не говоря уже о том, что они втроем оказались свидетелями ухода из жизни человека, что не могло не повлиять на состояние каждого. В холле скрипнула половица, и глухо захлопнулась дверь. Дворецкий покинул Дормерхаус, отправившись в город. Будущее с Эйденом Дуэрти невозможно даже представить. Клоя будто обращалась не к подруге, а к самой себе. «Почему?» — нахмурилась Джули. В приоткрытую дверь просочилась Кассандра, по-змеиному двигая пушистым хвостом. Кошка с требовательным мяуканьем потерлась черным боком о ноги Клои. И та взяла ее на руки. «Мы из разных слоев общества. Как ни крути, Джулс. Без денег, дормеров Эйден потерял свой шанс вырваться из глуши. Можешь представить меня за барной стойкой, разливающей Гиннес хейсвудским выпивохом?» С губ девушки сорвался грубый смешок. «Нет, мой удел — избалованный отпрыск благородного семейства в костюмах хейт-кутюр. Примечание. От кутюр. Высокая мода. Французский. Тратящий наследство на лечение от зависимости от веществ». Клоя театрально расхаживала по гостиной, прижимая к сердцу мурлыкающий черный клубок. Она с горечью обозначила черту между ней и барменом местного паба. Девушка развернулась к Джули лицом. Она вдруг побледнела, обратив взор куда-то выше спинки кресла, к дверному проему. Касси почувствовала, что хватка хозяйки ослабла, и поспешила спрыгнуть на ковер. Джули перегнулась через подлокотник, чтобы увидеть, отчего подруга пришла в такой испуг. Конечно, Дуэрти вернулся в дом, чтобы забрать забытую куртку, которая теперь висела на сгибе локтя. Никто из девушек не мог знать наверняка, как много он успел узнать из их беседы. «Жаль это слышать», — тихо произнес мужчина надломленным голосом. Клоя поднесла пальцы к приоткрытому рту, что напомнило Джули о фирменном киноприеме Мэрил Стрип. Эйден неотрывно смотрел на Клои и молчал, затем закрыл глаза и выдохнул. «Прощайте, мисс Дормер». И, не глядя на ее гостью, обратился к ней. «Будь начеку, Джулс Тезер. Она может решить, что и ты тоже ей не ровня». Не удостоив ни одну из молодых женщин прощальным взглядом, парень вышел наружу. Дубовая дверь за ним закрылась с грохотом, от которого задрожал фарфор в буфете. Джули ожидала, что подруга поспешит догнать мужчину. Она уже нарисовала в воображении картину, в которой Клои зовет Эйдена по имени, бросается ему на шею, заливает футболку слезами и просит простить ее колкости, ведь она совсем другое имела в виду. Но Клои тяжелым шагом подошла к окну, проводила удалявшуюся за ворота фигуру взглядом и задернула штору. «Раз уж с этим покончено», — жестко сказала девушка и уперла сжатые кулаки в бедра, подчеркнув и без того тонкую талию, — «позволь мне поинтересоваться. С кем вчера была ты, дорогая? И прежде чем решить солгать, сообщу, синяки на твоей шее были заметны даже в полумраке». В детской попытке Джули отсрочить неприятный разговор, спрятавшись в ванной, не было ничего, чем можно было гордиться. Но ей была нужна минутка, чтобы принять тот факт, что Холзи ей не привиделся. Поэтому она пролепетала некое подобие извинения и заперла дверь прямо перед презрительно сморщенным носиком Клои. Сдвинув ворот розового кимоно, девушка оголила шею и ключицу с левой стороны. «Вот черт!» — выдохнула она. Даже на ее оливковой коже, на которой, на ее счастье, синяки и пара шрамов, Джулия обзавелась ими в начальной школе, пытавшись научиться кататься на роликах, обычно были не особенно заметны, следы прошлого вечера бросались в глаза любому. Дорожка из сиреневых пятен должна была напомнить девушке о неловких свиданиях с ее первым бойфрендом Тоддом, который считал засосы верхом крутости. Но почему-то Джули, поежившись, подумала о Копполе и его Дракуле. Слишком синяки напоминали следы укусов. На запястьях, показавшихся из-под широких струящихся рукавов, как браслеты, красовались отпечатки пальцев самозванца. Девушка отшатнулась от зеркала, завернулась плотнее в тонкий халат, словно в саван, скрывая с виду клеймо Холзи. Ее разум лихорадочно работал. Значит, я не схожу с ума. В лаборатории действительно кто-то был, и почти наверняка этот кто-то — родственник Лои, пытающийся завладеть ее наследством. А я с ним... «Ты жива?» Клоя легонько поскреблась в дверь. Джули с облегчением услышала в ее голосе шутливые нотки. «Да, я уже выхожу». Она спустила воду для правдоподобности и два раза вымыла руки с мылом, стараясь не встречаться взглядом с виноватым лицом в отражении. Клоя свернулась калачиком в кресле и ожидала подругу. «Наверное, я должна объясниться», — медленно произнесла Джули, когда расположилась напротив. Владелица Дормерхауса вмиг выпрямилась и, не сводя с девушки горящих глаз, схватила ее за плечи. «Ты понимаешь, как я волновалась? Эйден чуть на руках принес тебя в таком виде, что казалось, что на тебя напали. Платье разорвано, у тебя синяки по всему телу». Клоя с яростью встряхнула Джули, коротко обрезанные ногти впились в кожу, ощущаясь даже через шелковую ткань. «Двое похорон подряд за последние дни в нашем округе. Мы подумали, что тебя изнасиловали, а ты спустилась с видом школьницы, удравшей ночью на вечеринку и разыгрывающей перед родителями сценку «Я всю ночь была в своей комнате». Джули с трудом отвела глаза от лица Клои, кивнула с виноватым видом. Лишь тогда подруга ослабила хватку и отстранилась. Она вдруг очень заинтересовалась содержимым покрытого ржавчиной ведра, стоявшего под увешанной хрустальными слезами люстрой. Состроив недовольную гримасу, Клоя обеими руками подняла его, прошагала в ванную, в которой пряталась Джули, и опорожнила содержимое в унитаз. На освободившееся пространство на полу тотчас упало несколько капель с покрытого пятнами потолка, оставляя грязные разводы. Джули, погруженная в свои переживания, только теперь обратила внимание, какое плачевное состояние пришел Дормерхаус после перенесенной грозы. Миски, ведра, даже кружки занимали отведенные им места в попытке обезопасить дом от затопления, но толку от них было немного. Покрытые орнаментами обои местами вздулись, а в углах отошли от стен и понуро висели. Запах мокрого дерева и какой-то болотной гнили заполнял гостиную. «Неужели кому-то и впрямь придет в голову купить этот дом?» — подумала Джули, наблюдая, как наследница знатного рода закатала рукава халата выше локтей, чтобы вытереть злополучную лужу. «Да, ты права. Мне нужно было дать знать, что со мной все в порядке, что я жива, здорова, и никто мной не воспользовался». Джули нашла в себе силы заговорить. Клоя немедленно оставила грязную работу и подсела к подруге. «Я рада это слышать. Так с кем же ты была?» Девушка, прищурив глаза, перебирая возможные варианты. «В Хейтсфуте лишь один привлекательный мужчина — Джулс. Даже не смей говорить мне, что Дуэрти сумел обвести нас обеих вокруг пальца». Клоя наигранно рассмеялась, часто-часто заморгала, будто пытаясь остановить подступившие слезы. «Нет, что ты!» — замотала головой Джули. «Это был...» Клоя перебила ее. Приложила указательный палец к губам. «Дай угадаю. Я же помню, что ты всегда была неравнодушна к спортсменам. Мэтт Белл? Он когда-то играл в регби. Или Эндрю Марша, бывшая звезда крикета? Он, правда, фактурным телосложением не отличался, зато бил метко». «Я была с Холзи». Джули остановила поток воспоминаний подруги о бывших одноклассниках. Она удивилась, как спокойно звучал ее голос. Он так представился. «Я думаю, миссис Нимбл сказала нам правду насчет незаконного ребенка». Хлоя склонила голову на бок, умолкла на минутку, обдумывая сказанное. А я возлагала надежды, что все это проделки Тимоти. Значит, у нас есть еще один претендент на Дормирхаус. Как же банально, право. Девушка зевнула, а затем глупо хихикнула. Дормир-бастард! Какая должно быть романтическая фигура! И ты, дорогая, решила прикоснуться к прекрасному? Джули густо покраснела, сливаясь с ярким кимоно. Она нервно перебирала концы пояса, чтобы унять дрожь в пальцах. Судорожно вздохнув, девушка раскрыла рот, чтобы начать отрицать очевидное, но ее спасло вторжение в гостиную, вернувшегося из Хейтвудса с женой мистера Стелварда. «Прошу прощения, мисс Клои, но преподобный Лоренс уже прибыл, а мистер Николас не вполне готов попрощаться». Дворецкий замялся в надежде, что его туманного намека будет достаточно, чтобы хозяйка оценила его деликатность и притом поняла, что именно имелось в виду. Джули предположила, что пожилой мужчина все утро провел в уговорах кузена Клои, чтобы тот перестал носиться сердцем своей двоюродной бабки, как списанной торбой. Клои с готовностью поднялась на ноги, пригладила волосы и махнула рукой, словно отгоняя невидимую глазу муху. «Прекрасно, мистер Стелвард. Проводите преподобного в кабинет, пожалуйста, и подайте чай. А затем поднимайтесь наверх, боюсь, что без ваших навыков не обойтись». Мужчина склонил голову, отчего подбородок уперся в стоящий колом ворот. «Накрыть стол на четверых, мисс?» Клоя еле слышно фыркнула. «Не думаю, что Николас будет в состоянии поддерживать светскую беседу. Думаю, ему будет лучше позавтракать в одиночестве». С потолка упало несколько капель в подставленное владелицей дома ведро. Глухой звук водяной горошины в пустой посудине напомнил Джули бой колокола. «Конечно нет. Я лишь предполагал, что к вам присоединится мистер До...» Старый дворецкий умолк посередине имени под стальным взглядом Клои. «Значит, приготовлю три прибора». Стелвард попятился к двери, спеша скрыться от окутавшей комнату неловкости. Наследница дома устало провела ладонью по лбу. Ее подруга сочувственно посетовала. «Прислуга и впрямь знает обо всем, что происходит в доме. Теперь я вижу, о чем ты говорила». Джули вдруг осенила, что причина скрытости Клои была в желании сохранить хоть какое-то подобие личной жизни, избежать сплетен и пересудов. Поэтому она не часто делилась чувствами и воспоминаниями с девушкой, которую называла своей лучшей подругой. Или молодая аристократка привыкла, что все вокруг в курсе ее дел, и не видела смысла лишний раз обсуждать их. «Ты могла бы пока переодеться? Я вчера подобрала тебе кое-что из маминого гардероба. Найдешь в шкафу. Ты же не захватила с собой ничего черного?» Клои обратилась к подруге, и та отрицательно покачала головой. «Что ж, я начинаю понимать правила королевской семьи. Укладывать в чемодан траурное платье перед поездкой». Она вышла с Джули в холл, бросила печальный взгляд на коврик у входной двери и, взяв подругу под локоть, потянула ее к парадной лестнице. Джули заметила, что кто-то, наверняка Стелвард, заменил сломанную ступеньку на новую. Дерево отличалось по цвету. Оно было ярче и заметно новее, чем другие доски, что портило общий вид. Но девушка была рада, что ей больше не придется опасаться, что нога провалится и застрянет. Хотя Клои, кажется, не разделяла ее практичного восторга. Ее эстетская натура пребывала в крайнем возмущении. Девушка даже зажмурилась и не открывала глаз, пока они не поднялись на второй этаж. Джули она использовала в качестве поводыря. На площадке они разошлись. Джули отправилась в спальню примерять платье Айрис, а Клои — в восточное крыло, приводить в чувство Николаса. Наряд, приготовленный Клоей, выбивался из гардероба «Лунный Дормер», состоящего из льняных рубашек, ярких сарафанов и рваных джинсов. Это было идеальное черное платье, которое легко можно было представить на странице старого номера Vogue или Harper's Bazaar. Джули вспомнила, как ассистентка профессора Хива, Фиона, читала им лекцию о зарождении фотографии для модных изданий. Сам преподаватель считал тему ниже своего достоинства. Девушка застегнула молнию и теперь разглядывала себя в зеркале. Она могла поклясться, что выглядела не хуже красавиц прошлого века, вроде Довимы, любимицы Кристиана Диора. «Наверное, если бы я каждый день носила винтажную одежду и указывала прислуге, на скольких гостей подавать чай, я бы тоже недовольно морщилась при виде свежей доски на месте прогнившей ступеньки». Улыбнулась Джули своему отражению, поворачиваясь то одним, то другим боком. Она потянулась к расческе и случайно задела папку с проявленными фотографиями. Та распахнулась. Бледные кисти рук с тонкими пальцами, лежавшие на колени, заброшенные на другую ноги, были подсвечены на первом снимке и притягивали внимание даже больше, чем Клои в образе медиума. Джули поднесла бумагу к глазам, пытаясь разглядеть черты лица в затемненной части. Она боялась, что воображение играло с ней, дорисовывала детали, но чем больше фотограф рассматривала свою работу, тем больше находила родственного сходства между двумя людьми на снимке. И да, призрачная фигура, неведомо зачем добавленная аптекарем на пленку, принадлежала Холзи. В конце коридора были слышны ссорившиеся голоса. Джули приоткрыла дверь, но не решилась высунуть голову. Голоса переругивающихся кузенов были ясно различимы. Итак, «Не отдам! Не имеете права!» — визжал Николас высоким голосом. «Я еще не разгадал шифр!» «Ник, это всего лишь цитата, в ней нет никакого скрытого смысла!» — убеждала его кузина, с трудом удерживая себя, чтобы не перейти на крик. Настойчивый в своей одержимости брат ей уже порядком надоел. Фоном слышалось почтительное бормотание дворецкого, также пытавшегося увещевать парня. Джули не знала, стоило ли ей пойти на помощь или лучше было бы остаться в стороне от родственных дел. «Уберите руки! Я не сумасшедший!» — возмутился Николас, после чего до спальни Луны донеслись звуки какой-то возни, тяжелых вздохов и кряхтения Стелварта. «Мистер Николас, ну право же!» Джули затворила дверь и прижалась лбом к блестящим лаком поверхности. Состояние кузена Клои совершенно точно вызывало беспокойство. Были они сейчас в столице, она бы незамедлительно посоветовала подруге показать брата врачу. Но в Хейтсвуде, где единственным медиком был аптекарь, занимавшийся невинными шалостями вроде добавления посторонних людей на фотографии своих клиентов, Джули не могла этого предложить. Или же стоит пригласить Тренчента в Дормерхаус заодно и для того, чтобы расспросить его о Холзи. Если он испортил мою пленку именно его изображением, в этом был некий умысел. Джули утвердилась в правильности идеи и поспешила к Клои. Но когда прошагала по длинному коридору, ее позаимствованное траурное платье соблазнительно покачивалось на бедрах при каждом движении и подергала круглую дверную ручку. Она убедилась, что дверь в хозяйские покои была заперта. Конечно, Клоя ни за что бы сюда не вернулась после того, как мы нашли человеческое сердце под полом ее спальни. Осенила девушку, и с кислым видом она принялась оглядывать остальные двери восточного крыла, гадая, за которой из них могла бы скрываться спальня Айрис. А Джули припомнила, что подруга воспользовалась первой же возможностью занять комнату, прежде принадлежавшую ее матери. Выбрав ближайшую дверь слева, молодая женщина обнаружила, что та не заперта, но спертый воздух, заполненный частичками пыли, был признаком, что спальня редко видела посетителей. Часть мебели была укрыта защитными простынями. Кровать с четырьмя столбиками была похожа на ту, в которой сейчас спала Джули. Но дерево было темнее, почти черное. Оно резко контрастировало с изумрудным покрывалом, расшитым золотой нитью. На невысоком комоде стоял проигрыватель виниловых пластинок с открытой крышкой. Игла была поднята, но большой черный диск был установлен на барабан. Странно, что Клоя слушала музыку здесь, а не унесла эту штуку с собой в комнату. Озадаченно пробормотала Джули и, осторожно, держа пластинку за ребра, кончиками пальцев сняла ее и прочитала название альбома, заключенное в равнобедренный треугольник. «The Dark». Примечание. Восьмой студийный альбом рок-группы Pink Floyd. Рядом на полу находилась и обложка с минималистичным изображением дисперсии света. Джули вдруг вспомнила, что, когда они встречались, тот часто носил футболку, которая была ему велика, на пару размеров, с таким же символом. На вельветовое кресло под торшером была свалена гора винила в разноцветных обложках, оставленная Клоей в процессе сортировки своего недавно обретенного имущества. Джули посчитала странным, что подруга, которая контролировала каждую минуту своей жизни и обожала составлять списки, так запросто бросила дело на полпути. Больше здесь было нечего делать, кроме как разглядывать паутинные узоры под потолком, да пересчитывать пятна и трещины на стенах и потолке. Повернувшись к выходу, Джули сделала шаг по толстому дорогому ковру и почувствовала, как влага пробирается в ее мягкие тапочки. Дождевая вода, казалось, пропитала ворс насквозь, а теперь крохотные струйки заливались в задники, хватали девушку за пятки. Раздраженно скинув обувь, Джули прошла к кровати на цыпочках, уселась на нее, подняв с покрывала облачко пыли. В этом доме нужно было всегда быть начеку. Никогда не угадаешь, что могло бы испортить гостю обувь, настроение или причинить вред здоровью. За стенкой раздался сдавленный стон. Николас, очевидно, не мог смириться с предстоящим воссоединением сердца Луизы Дормер с остальной частью ее тела. «Этому парню нужна помощь специалиста». «И срочно!» — покачала головой Джули, подобрала с пола промокшие пушистые тапочки и уставилась на фотографию в черной рамке на тумбочке возле кровати, которую она до этого не замечала. За столиком бойцовского петуха с подожженной сигаретой в руках, развалившись на стуле, в нарочито расслабленной позе, сидел молодой мужчина. Лицо с впалыми щеками было обращено к фотографу, а глаза насмешливо смотрели прямо в камеру. У Джули ёкнуло сердце и закружилась голова. Она ошарашенно обвела взглядом всю комнату, опустила слабую руку со снимком на кровать. В правом углу фотографии чернилами было выведено: «Беспутному Дормеру. С любовью. Кристин Клиффорд». Теперь Джули знала, что Холзи был точной копией своего отца.